Глава сороковая. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем все стихло. Кошмарные исступленные крики, отдававшиеся в моей голове, перешли в жуткое пение, от которого у меня кожа сползала с костей, а оно сменилось первобытными воплями сумасшедшего веселья. После я услышала плач. Сначала тихий, он усиливался, словно дождь, и, наконец, наступила тишина. Я смотрела на перепуганных женщин, обступивших меня. Они явились к Дионису на Наксос в поисках священного убежища. Ради мирной жизни вдали от тех, кто делал их несчастными, заставляя страдать. Не за этим пришли они к нам. В груди моей жидким огнем разливался гнев на мужа, заставившего нас всех рыдать от страха перед ним во тьме корабельного трюма, пока он играет в свои ужасающие игры с аргивянками, которые просто отказали ему и больше ничего. Не позволю такому повториться. Я встала, поднялась, спотыкаясь на палубу, вдохнула желанный свежий воздух и обратила лицо к городу. Дул легкий свежий ветерок, облака сулили очищающий дождь, заново омывший бы мир. Ни змеи, ни бурь, ни обезумевшего бога, вздымающего жезл к небесам, свершая страшное возмездие. Ни женщин. Огромные бронзовые ворота были замкнуты, а тайны города крепко заперты внутри. На песке стоял беспечный златовласый юноша, ничуть не изменившийся с тех пор, как я увидела его впервые. И так оно и будет, пока не выкипят моря и купол неба не рухнет на землю. Он поднял на меня глаза, но разглядеть в них, что он сотворил, я не смогла. И вот он уже был передо мной, на палубе, похожий на собственную статую с непроницаемым лицом. Сделать к нему хотя бы шаг я не решалась. Страшный одинокий вопль разорвал тишину. Городские стены стояли как прежде, гладкие и непоколебимые. Но за этим воплем последовал другой, третий, и наружу выплеснулся многоголосый рев и лязг металла. «Что там происходит?» — спросила я его. Он улыбнулся, как-то странно изогнув губы, почти кривляясь. «К битве, полагаю, готовится». «Но почему?» Я поверить не могла, что мы преспокойно об этом беседуем. Хотела схватить его за тунику, вытрясти ответы. Но не знала теперь, смогу ли вообще притронуться когда-нибудь к собственному мужу. На мгновение его гладкое лицо будто треснуло, распалась на кусочки от огорчения. Но все прошло. Я едва заметить успела. Он вздохнул. «Персей уж, конечно, захочет мне отомстить». Говорил так, будто это легкое неудобство. Пересилив себя, я все-таки сделала к нему шаг. Хоть ноги дрожали. «За что? Дионис, что ты сотворил?» Он подошел стремительно, взял меня за локоть, увел подальше от борта. От прикосновения его пальцев я вздрогнула. Он стал чужим, будто в форму моего мужа залили кого-то другого, а что думал, я не могла понять. Он откинул со лба золотые кудри. «Я не хотел...» Сердце мое мучительно колотилось. «На нас что, войско идет? Скажи!» «Войско Персея мне нипочём», — ответил он тут же. «Оставайтесь здесь, я их не подпущу». Проглотив отвращение, безотчетное нежелание притрагиваться к нему, я обняла его лицо ладонями. Он мог бы стряхнуть меня, как муху, но медлил. Лицо Диониса в обрамлении моих ладоней казалось совсем юным, из-за спины его струился солнечный свет. Он был похож на мальчишку, пойманного за шалостью, витый, виноватый и дерзкий одновременно. Персей разъярился и устроит большое представление. Мне следовало это предвидеть, но я все улажу. Настоящего вреда он нам не причинит. Однако вам лучше оставаться здесь и не показываться, пока я его утихомириваю. Как нелепо это прозвучало. Впору рассмеяться, хотя если кто и мог утихомирить буйное войско, то, конечно, Дионис. Он ведь, как известно, дарил людям отдых, легкое опьянение рассудка, утешительную радость и дружеское веселье. Откуда только взялось в нем побуждение разгневать целый город, вознамерившийся теперь нам отомстить? А если он не сможет их убедить, что тогда? Я вспомнила, как много лет назад Тесей говорил Федре: «Знай ты, как поступают армии, не захотела бы увидеть эту самую армию у своих ворот». «Дионис, объясни, из-за чего?» «Я родила ему сыновей, годы свои отдала. И если он решил навлечь войну на мою голову, заслуживала объяснений, Дионис это понимал». Он разнял мои руки, отошел и сказал: «Я вызвал женщин». Будто я сама не видела. Они не стали слушать, не хотели мне поклоняться. Повторяли слова Персея, отворачивались, отказывались пить вино. Мое мерзкое вино, от него ведь один только позор, один разврат. Сказали: «Не нужны нам твои обряды, и показывать нам ничего не нужно». Все повторяли, что останутся покорными своим мужчинам. Он помолчал. И я разозлился. И наслал на них безумие, как Гера когда-то поступила с тобой, чтобы выгнать с Олимпа, сказала я чуть слышно. Он глянул на меня мельком. «Ты все сама видела. Я так и сделал. Воззвал к отцу, к Зевсу, и тогда женщины вышли ко мне. Они не понимали, что делают. Я хотел показать им свою силу, показать экстаз. Хотел доказать им...» Он замолчал. «Козлята?» — отважилась я спросить. Он покачал головой. «Женщины вернулись в город. В пелене безумия они не ведали, что творят. И принесли мне козлят». Он отвернулся, а я ждала, впившись ногтями в ладонь. Мне всегда удавалось их оживить. После всеобщего исступления я всегда их возрождал, целыми и невредимыми. С этим даром и пришел. В желудке моем зашевелилась тошнота. «Кого они тебе принесли?» Бездна простиралась между нами. Он покачал головой, будто бы рассерженно, будто бы именно в этом заключалась удручающая причина некоторой его растерянности. «Они принесли своих детей?» Не мог он быть моим мужем, тем ласковым богом, с израненной душой, которого я полюбила. Он ведь сам прижимал к груди нежные тельца сыновей и умилялся, ощущал их неописуемую, драгоценную хрупкость. Я яростно замотала головой. «Нет, не может быть». «Вернуть к жизни человека, который уже на краю», — продолжил он, — «это, как оказалось, не то же самое. Может, надо заклятие изменить, не знаю. Но после общего безумия я не смог оживить их детей». Пасифая, Семела, Медуза. За обиды, похоть и алчность заносчивых мужчин мы платили собственной болью, ослеплявшей подобно блестящему, заново наточенному клинку. Когда-то Дионис казался мне лучшим среди них всех, но теперь я видела, каков он. Ничем не лучше могущественнейших из богов и подлейших из людей. За моей спиной плакали Менады, а я и не заметила, как они собрались. Но тихое женское горе заглушил рев армии, поднимавшейся над стенами города, жаждавшего мести полчища, которое Дионис собирался умиротворить. Я подумала, какую бурю гнева захотела бы обрушить на посмевшего хоть волосок сорвать с головы моего ребенка. А он всех детей в городе истребил. Даже золотой язык олимпийца слов не подберет, чтобы унять негодование, вызванное подобным зверством. Я не могла даже плакать по этим матерям. Величину необъятной пропасти их страдания и не пыталась постичь. Слезы бесполезны. Ущерб от такой боли неизмеримей глубочайшей морской пучины. Хрупкий мир на Наксосе сохранялся лишь потому, что я уверяла себя, будто мой муж дает всем женщинам мира, ставшим жертвами несправедливости, убежище и возможность излить свою боль. Но, в конце концов, он поистине превзошел и собственного отца. Метателя молний и дядю, сотрясателя земли. Даже они никогда еще не сокрушали столько женщин одним махом. Если горе чужое мерило величие, он мог теперь называться величайшим из богов. Собственную славу исчислить в женских муках и провозгласить себя на небесах легендарным победителем младенцев, истребителем невинных чад. Крупные холодные капли дождя полетели с неба, забрызгали мое обращенное кверху лицо, охладили кожу и очистили разум. Я подумала о Ефросине. Страдая от безмерной утраты, как всякая скорбящая мать, она все же нашла утешение на Наксосе, хоть погибшего ребенка вернуть так и не смогла. И многие другие женщины остро нуждаются в таком пристанище, даже не будь волны горя, обрушенной Дионисом на Аргос. Но пристанища они не найдут, пока этот бог правит нашим островом. И не найдут, если Наксос сожгут дотла воины Персея. Ведь не сдержи их, Дионис, они придут взыскать долг. Придут на Наксос за моими 5 сыновьями, его сыновьями. Лязгнула бронза. Городские ворота распахнулись. Ревущее воинство наступало на нас. Разум мой уподобился кристаллу, стал чистым, блестящим, холодным. «Иди», — поторопила я Диониса. «Задержи их, сделай, что сможешь, но не причиняй им боли. А потом не возвращайся, распространяй свой порочный культ где хочешь. Оставь Наксос мне и женщинам». Он не взглянул на меня, ничего не ответил и исчез. Затаив дыхание, я повернулась к Менадам и быстро заговорила. «Я буду добиваться мира. Пойду к Персею просить пощады. Мы, женщины и дети, ничего ему не сделали. Вся вина на Дионисе. Мы не станем расплачиваться за содеянное им. Я пообещаю Персею, что на Наксосе не будут больше совершаться кровавые обряды и жертвоприношения. Мы, женщины и дети, просто будем жить там, ни для кого не представляя угрозы». Одобрение в их глазах смешивалось с сомнением, удастся ли мне такое. Я обернулась и ахнула. Черной вязкой волной прихлынуло аргосское воинство к кромке берега. Дионис шагал к бойцам, похожим за своими щитами на жуков, золотой и огромный. Теперь уж точно истинный олимпиец. А над полчищем, на вершине отдаленного холма, стоял безошибочно узнаваемый Персей. Сквозь пелену моросящего дождя сиял серебристый щит, а на нем неприкрытое жуткое лицо медузы, застывшее в беззвучном крике на стали, которой она навечно теперь прикована. Нужно было действовать быстро, немедля, пока он не отдал приказ атаковать. Сказать свое слово, прежде чем мой муж нанесет еще больший ущерб, не соизволив подумать даже, что в конце концов от этого опять пострадаем мы. Я стиснула зубы. Ни доспехов у меня нет, ни другой защиты. А идти надо сейчас, или будет поздно. Я перелезла через борт, прыгнула в ледяной прибой. Вода сбивала с ног, но я шла вперед, глаз не сводя с фигуры Персея. Дионис заговорил. Его неземной голос загремел над бухтой. «Аргивяне, в последний раз предупреждаю, сложите оружие, не идите против вашего бога. Станьте моими последователями, и я всех вас помилую». Он продолжал свою громкую речь, а я бежала со всех ног, глядя только на Персея, не позволяя себе представлять его армию у берегов Наксоса и ужас на лицах своих сыновей. Приблизившись к аргосскому войску, я стала протискиваться сквозь строй бойцов, зажатые меж тяжелых накладок из бронзы, пристегнутых к каждой мощной груди. Они недоумевали, говорили что-то, осекаясь на полуслове, наваливались на меня всей тяжестью, выдавливали воздух из груди, и голова моя уже шла кругом. Дождя на лице я больше не чувствовала, только тяжелое дыхание мужчин. Их лица заслоняли белый свет, но, наконец, о чудо, я выкарабкалась, тяжело дыша на свободу, к подножию холма. Полезла наверх, колючки редких кустов царапали тело. Склон постепенно становился пологим. Персей стоял надо мной, но меня не видел. Я была уже так близко, что слышала, как змеи шипят, извиваясь на голове горгоны, насаженной на его щит. Но кроме того, слышала и тихий женский голос. Рядом с Персеем стояла женщина, ростом выше него. Я увидела, как блеснула корона, когда она, склонив голову, зашептала что-то ему на ухо. Обнаженные руки незнакомки сияли белизной. Я приостановилась, присмотрелась. Глаза внимавшего женщине Персея остекленели. Она подняла голову, отошла от него. На прекрасном лице мелькнула довольная улыбка. Повернувшись, она посмотрела на Диониса, и большие глаза ее засветились ненавистью, а потом глянула на меня, ослепительно и самодовольно. Гера. Ну, конечно, не могла же она не участвовать в битве за собственный город. Давний ночной кошмар ожил, и я, испытав минутную дурноту, вновь ощутила гнетущую тяжесть ее взгляда. Запрокинув голову, Персей издал громогласный боевой клич. Дионис вскинулся и оторопел, заметив меня рядом с ним. Внизу оглушительно лязгнула бронза, и воины, возопив в ответ, ринулись на моего мужа. Персей был совсем рядом. Вспомнилось, как он смотрел на меня издалека, через равнину, и между нами, кажется, проблескивало понимание. Я уже открыла рот, собираясь начать переговоры, но глаза его, хоть и смотрели на меня, Меня не видели. Неизвестное видение, сотканное Герой, зачаровало его, и ко мне он теперь был слеп. Я протянула к нему руки в отчаянной надежде остановить его, пробудить от этого сна, но он двинулся вперед. Занес огромный меч, готовясь спуститься с холма и ринуться в схватку, а я, отскочив в сторону в тот самый миг, когда он развернул серебристый диск щита, взглянула, не успев отвернуться, прямо в искаженное лицо в самой его середине. И взгляд ее сомкнулся с моим. Я ожидала увидеть зеленые глаза, цвета холодной плоти змей, извивавшихся у нее на голове. Но глаза эти были голубыми, как безоблачное небо, как безмятежный океан, неиссякаемый колодец печали, сапфировая грусть, на удивление нежная. Шум битвы затих, превратился в слабый гул, отдалявшийся с каждой минутой. Я подумала, что надо бы опять попробовать остановить Персея, но ноги так отяжелели. Краем глаза я видела в далеком далеке пламенеющую золотую полосу, но повернуть голову и посмотреть на нее не могла. Тело каменело постепенно, будто медленно наползала волна, холодная, сковывающая, а он тем временем переместился и оказался передо мной. Звуков больше не было, и рот мой застыл, глупо разинутый от страха, поэтому я не могла произнести его имени, хоть замедлявшийся разум и узнал его. Я заметила и поразилась, но лишь едва ощутимо, что он плачет. «Ариадна», — сказал он, и провел пальцами по высеченной из камня поверхности моего лица, но прикосновения оно уже не чувствовало. Я понимала, что мы не в гуще битвы, что он каким-то образом вознес меня над ней. Позади его лица было лишь чистое небо. Он опять заговорил, но я ничего не слышала. Прижался лицом к моему лицу, бессмертной плотью к холодному камню. Его боль еще проникала в мой разум, который исподволь захватывала неподвижность. Да, я почувствовала рваное биение этой мучительной боли, скорбь Бога. И поняла тогда, что он ничего не может поделать. Откуда-то из сгущающегося тумана мыслей извлекла образы детей, вытянула на передний край гаснущего зрения и увидела всех нас снова вместе, как когда-то. Промежуток длиной в 10 замирающих ударов сердца. Наше последнее объятие. А потом Дионис отстранился от меня. Решимость успокоила его черты, изгладила муку с лица, и оно превратилось в то самое, так хорошо мне знакомое. Он легко взмахнул рукой. Это движение я видела уже, но лишь однажды. Много лет назад таким образом он забросил мою свадебную корону прямо на небо. Я думала, она сгинула в пучине моря. Но он сказал: «Посмотри в ночную высь, вон она, и будет теперь светиться там вечно». Я не услышала его слов, но сказать он мог только одно — «Прощай». Глаза мои ничего не выражали, но я беззвучно отвечала ему тем же, пока твердела и застывала последнее движение крови, пока последний проблеск мысли обращался в камень, и надеялась, что он это понял.